Глава 50. Бенни. Первое время после появления Клары я был просто на седьмом небе от счастья. Единственное, что немного омрачало мою радость, так это то, что я забыл вставить пленку в фотоаппарат, так что со снимками ничего не вышло. Но в остальном все было прекрасно. Да и Дезире вроде поначалу ходила радостная. Много смеялась и жила сегодняшним днем, не тревожась почем зря. Но хотя она сидела дома, и дети были здоровы, ни тебе колик, ни другой какой напасти. Со временем она становилась все более беспокойной, нервной, что ли. Как-то раз она устало посмотрела на меня и с горечью произнесла, что, видно, ей одной приходится за все расплачиваться. А потом вышла, хлопнув дверью. Расплачиваться? За что? За наших маленьких чертенят, за спокойную сельскую жизнь в рябиновой усадьбе? За хлеб с молоком? За наши ночи, когда вроде и знаешь, что надо спать, но все не можешь отлепиться друг от друга. И что значит расплачиваться? Я ведь даже не требую от нее, чтобы она помогала мне в коровнике, как это делала моя мать. Ну, разве что при пробной дойке, да тут уж одному сложно управиться. И по выходным могу я тоже когда-нибудь отдохнуть и в кои-то веки выспаться с утра? Так нет же, и тут ей не угодишь. А мне когда отдыхать, говорит? Да ты же целыми днями дома сидишь, отвечаю я. Она-то уже полгода в декрете. Даже в город ездить не надо, как раньше, 3,5 дня в неделю. 3,5 из 7. А коров, между прочим, каждый день доить надо. На последних месяцах она перешла на 3/4 ставки, так что особенно надрываться не приходилось. К тому же она часто начинала после обеда. Правда, приходилось отвозить детей в детский сад, но, господи ты, боже мой, ей даже завтрак готовить не надо было, их в садике кормят. Мне же приходилось каждый день вставать в 5:30 и ходить на цыпочках, словно тень, чтобы, не дай бог, их не разбудить. Иногда она задерживалась до 8 вечера, и тогда мне самому приходилось забирать их из садика и завозить к Вайлет. Мне это было не по душе, и я считаю, что каждый должен сам заботиться о собственных детях. И сдалась ей эта чертова работа. Вот бы ей туда не возвращаться. Она, правда, уверяет, что мы не можем себе этого позволить, но ведь садик тоже денег стоит, да и на бензин уходит немало, уж и не знаю, сколько там остается чистыми. Она говорит, мол, работа моя единственная отдушина, там я, по крайней мере, могу заниматься тем, что мне интересно. В туалет одной сходить. Да я думаю, она и сама понимает, какая у нее спокойная жизнь по сравнению со мной. Хотя, черт его знает, она ведь все равно нет-нет, да и вернет что-нибудь этакое. Стоит мне лишний часок засидеться у Бэнкта Йорна или собраться на охоту. Я, говорит, в кино уже 3 года не была. А ты-то вон каждое воскресенье на хоккей ходишь. Подумаешь. Я, между прочим, иногда и Арвида с собой беру. Бэнкту Йорну такое, небось, в голову бы не пришло. Она жаловалась, что не успевает обстирывать всех 5, поэтому мне пришлось тоже подключиться к стирке. И я сам стирал свои комбинезоны и даже иногда носки с трусами. Представляю, какие большие глаза сделала бы мать. Стиральной машинкой я давно пользоваться научился, еще когда один жил. Да и невелик труд. Она только смотрит на меня и говорит, значит, ты у нас стираешь свое белье, а все остальное детская одежка, просто не полотенце, скатерти, занавески мое. Ну, правда, еду я не готовлю, всему есть предел. Мать, конечно, не работала, зато воспитывала меня и все равно каждый день ходила с отцом в коровник. Вслух я такого больше не говорю. Ну, или, по крайней мере, редко. Бесполезно. Креветки палец в рот не клади. Она тут как-то возразила, что, мол, готовила-то вам при этом бабка, и к тому же из своих продуктов, не из магазинных, да и за тобой приглядывала, единственным ребенком в семье. А тетка твоя стирала, убирала. Да при такой наземной службе я бы успевала работать и в библиотеке, ходить с тобой в коровник, да еще и губернатором подхалтуривать. Она ведь в жизни не признает главной, на мой взгляд, проблемы. Что хозяйка из нее никудышная. Что она не умеет планировать. Парит себе в облаках, да оперы напевает. Вчера, после того, как мы с ветеринаром все утро бились с Розамундой, которая никак не могла разродиться двойней, я пригласил его в дом на чашечку кофе. Причем специально предупредил Дезире, чтобы она хоть раз в жизни успела все приготовить вовремя. Ну, булку там какую-то разогреть или пару бутербродов соорудить. Приходим, в кухне бардак. Ниль сидит один, разрисовывает обои, которые я только что поклеил, и даже кофе не готов у нее. Видите ли, кофе закончился, а новое она купить забыла. Стыдобище, да и только. Не было бы со мной ветеринара, я бы ей все сказал, что думаю. Я еще голодный был, как собака. А она только сердит на меня взглянула и спросила, не могу ли я посидеть часок с детьми? Да они-то бы никогда... Стоп. Нет. Я ведь дал себе зарок даже мыслей таких не допускать. Я бы свою креветку ни на кого не променял, будь там хоть Джулия Робертс. Как бы то ни было, Она моя невозможная любовь. Моя безнадежная креветка в стоптанных башмаках, с детской отрыжкой на плече и с всклокоченными волосами, торчащими во все стороны, как растаманские патлы. Она и раньше-то собой не очень занималась, а после свадьбы уж и подавно. На днях она так на меня взъелась за то, что я вошел в кухню за клещами, что даже что-то вякнула про семейную терапию. Но я про себя сказал: «Ну уж нет, моя креветочка, я тебя в лодку посадил, я и до берега довезу, даже если для этого мне придется привязать тебя к скамье». «И когда это тебе интересно ходить к терапевту, если ты в кино даже не успеваешь? Не знаю, любил ли ты меня вообще когда-нибудь?» Всхлипнула она, когда я позволил себе выразить неудовольствие ее нерасторопностью в этот день. «А если и любил, то сейчас уж точно перестал. Смотришь на меня, как на какую-нибудь бестолковую практикантку, которая метит фермерши». «Что значит «любил»? О чем это она?» Женщины вечно разглагольствуют о любви, помнят день свадьбы и святого Валентина, вешаются на шею и спрашивают, любишь ли ты их. А вот Бенгт Йорн, тот, к примеру, купил Вайлет новые диски на машину. А я, черт возьми, отгрохал целую веранду. По-моему, мужская любовь — это как женский инфаркт. Сложно обнаружить, потому как другие симптомы.